Было так. Шашки в ножнах, мороз в накале, горы во мгле. Енисей в сизой накипи, 46 000 населения города на Енисей. Во страхе смертельной схватки совдеповцев с казачьим войском, атаманом Сотникова. Лапы казачьи на эфесах шашек, ноги в стременах. Один момент, секунда, и... шашки наголо. Казачье войско должно было захватить власть в Красноярске, арестовать большевиков, разогнать советы и установить власть подпольного эсеровского союза освобождения России от большевизма. Первым блином был Иркутск. 8 декабря 1917 года иркутские эсеры и меньшевики, действуя по указанию своего центра и Томской Сиблдумы, подняли мятеж мокрогубых юнкеров-офицеров и забайкальских казаков. До 17 декабря на улицах Иркутска шли нестихающие кровопролитные бои с отрядами Красной гвардии. В улицах гремела артиллерия. На помощь иркутским частям Красной гвардии были посланы лучшие красногвардейские отряды Красноярска, Ачинска и Черемхова, города угольщиков. Военно-революционный комитет Красноярска назначил командующим всеми вооруженными силами Иркутска члена Красноярского соединенного исполкома, бывшего прапорщика Сергея Лазо. Мятеж был подавлен. Но не успели вернуться красноярские красногвардейцы к себе домой, как атаман енисейского казачьего войска эсер Сотников открыто выступил против губернского большевистского исполкома. Он категорически отказался выполнить постановление о переводе казачьего войска на мирное положение и стал собирать вокруг себя все контрреволюционные силы города. К нему шли семинаристы, явился пророк Моисей из староверческого скита, примкнули беглые офицеры из Иркутска и все недовольные советской властью, и, понятно, шло к нему золото из буржуазных тайников Гадаловых, Чевелева, Кузнецова, Афанасьева, бывшего управляющего русско-азиатским банком. Губисполком спешно создал особый революционный штаб по борьбе с казаками. Не теряя времени, военно-революционный комитет доставил из Томска артиллерийский батальон. Пушки установили на горе с прямой наводкой на казачьи казармы. Пушки ждали казаков на Старобазарной площади, и казаки дрогнули. Ультиматум гласил: город объявлен на осадном положении. В течение 2 часов казачий дивизион должен сложить оружие и перейти на мирное положение. Время на раздумье отпущено до 7 часов утра 19 января 1918 года. Шашки остались в ножнах. В 4 часа поутру атаман со своим войском бежал в станицу Торгашина и там создал свой революционный штаб социалистов-революционеров для освобождения Сибири от большевиков. И обратился к населению губернии с призывом к восстанию. Воззвание атаманского штаба было подхвачено эсерами. Бюро эсеров выставило его в своих витринах и напечатало в газете «Свободная Сибирь». Военно-революционный штаб арестовал бюро эсеров, части Красной гвардии двинулись на Торгашина. В самом казачьем дивизионе меж тем всяк тянул в свою сторону. Пророк Моисей призывал казаков и все белое праведное воинство не отступать перед большевиками, а лобанить красных. Но не удалось лобанить, казаки уперлись, баста. Навоевались, хватит, пора разъезжаться по своим станицам. Отвалились эскадроны и сотни нижнеенисейских станиц Абалакова, Ясаулова, Атаманова, Казачинска и Енисейска. Ушли гимназисты и длинноволосые семинаристы и часть армейских офицеров.